Глава 7. Мы с Илюшей заканчиваем плести гирлянды уже после полудня. Олега Серый увел под предлогом важных дел на пасеке. Глядя им вслед, Илюша удивляется. «Что это Олег весь трясется?» Ему смешинка в рот попала. «Олегу?» Он глядит на меня с недоверием. «Брось, он никогда не смеется, только улыбается иногда». «Значит, он деградирует». «Это как? Возвращается к состоянию первобытного человека». Они умели только смеяться. Улыбаться люди научились позднее. «Олег не первобытный человек», — обижается Илюша. «Он знаешь, какой умный. Он нам столько всяких историй рассказывал. Слышала про Дон Кихота?» «Олег похож на него?» Мальчик задумывается, потом решительно мотает головой. «Не, Олег другой. Но он тоже очень хороший. Тайсон говорит, если бы моя мама за такого вышла, я бы и на метр от дома не отошел». Он сбежал из дома. Илюшу снова распирает от желания поделиться со мной. Он переминается с ноги на ногу и болезненно морщится. Расправляя гирлянду, я терпеливо жду, и он сдается. «Ты ведь никому не скажешь. Тайсон, он, знаешь...» «Только никому. Он отчима своего угробил». «Как это угробил?» — замираю я. «Тот пьяный спать завалился, а мать дежурила в ночь. Тайсон взял и заслонку печную открыл. Сам на сеновал забрался, а потом перетрусил и удрал. Вообще ушел». «Они в деревне жили?» «Не, в городе каком-то, я забыл в каком. На окраине. Там, считай, деревня была». «Так откуда он знает, умер отчим или нет?» «А как же?» — недоумевает Илюша. «Он же задохнулся». «А может, мать раньше вернулась?» Но Илюша не желает расставаться с уверенностью в злодействе друга. Снисходительно махнув, измазанной одуванчиками рукой, он припоминает. Кажется, Тайсон и сам так думал, пока сюда не попал. Тут уж Серый все ему открыл. «Ну что, потащим к дому?» Я пыталась продолжить разговор, но мальчик что-то напевает, пропуская мои вопросы мимо ушей. Обвив обе гирлянды вокруг шеи, Илюша откидывает концы за спину наподобие вожжей. Я подхватываю их и встряхиваю. «На!» Взбрыкнув, он пускается вскачь, и мне приходится не отставать, чтобы не провались непрочные цветочные цепи. Мы галопом прорезаем сумрачный ельник и оказываемся на тропинке, ведущей к дому. Неожиданная пробежка заполняет меня легкостью, знакомой по удачным баскетбольным тренировкам, когда ноги сами подбрасывают тело к кольцу, и кажется, что ты, зависнув в воздухе, паришь надо всеми, и знаешь, что можешь повторить это вновь и вновь. Мы выбегаем к домику, и Тайсон встречает нас радостным возгласом. Привалившись к стене, он курит и лениво сплевывает между расставленных коленей. Я подхожу поближе и, разглядев его в упор, пытаюсь услышать внутри себя вопль ужаса. Но ничего похожего не обнаруживаю. Что бы я теперь не узнала о Тайсоне, он уже сумел расположить меня к себе. А это редко кому удается. Снимая с Илюшиной шеи гирлянды, я говорю себе, что если Тайсон и впрямь угробил своего отчима, значит, тот долго и упорно шел к этому. У сестры бы волосы дыбом встали от подобных рассуждений. По ней так всем на земле найдется место, и только Бог вправе решать, кого и когда забрать. А я так думаю, что Бог в основном проводит крупномасштабные операции, а на отдельных подонков у него просто не хватает времени. Он, конечно, им все припомнит, жизни через 2-3, но тогда... Они так и не поймут причины наказания. Так может человеку не лениться, а изредка помогать Богу? Я размышляю об этом, поглядывая на Тайсона, который что-то нашептывает Илюше, морща от смеха сломанный нос. Мне хочется подслушать, и я незаметно пододвигаюсь поближе, но мальчики смущенно умолкают, а Тайсон нехотя поясняет, что это они так, ерунда просто. Неожиданно для себя я завожусь. «А Олегу бы ты сказал?» Густые брови Тайсона ползут кверху, он озадаченно переспрашивает. «Олегу?» «Олегу, конечно, сказал бы». «Ну ты же не Олег». «Олег хороший, да?» Илюша с жаром подхватывает. «Очень хороший, ты его тоже полюбишь, вот увидишь». Плоская физиономия Тайсона расплывается в скабрезной ухмылке. Но я не могу как следует разозлиться, потому что в крови скачут веселые пузырьки, а сердце то и дело замирает безо всякого повода. Просто от того, что воздух переполнен солнцем и запахом прогретой смолы. Давным-давно мне не было так беспричинно весело. И это абсурдно, ведь рядом со мной одни убийцы и психопаты, а я готова визжать от радости и кататься по траве. даже если со мной не делятся своими детскими секретами. А знаете что? Внезапно предлагаю я. Давайте я приготовлю вам обед. Я этим редко занимаюсь, у нас мама готовит. Но у меня иногда вкусно получается. Тайсон недоверчиво хмыкает. Приготовь, только ведь не из чего. Картошка есть. Еще что-нибудь найдется? Да, вроде консервы еще оставались. Тайсон вопросительно глядит на Илюшу, но тот только пожимает плечами. Этим вообще-то Серый с Сухариком ведают. А вы чем занимаетесь? Мне хочется спросить главным образом об Олеге, но решаю, что они и сами не удержатся и все расскажут. Но мальчишкам, оказывается, трудно припомнить, чем же они занимаются изо дня в день. «Мы на пасеке помогаем», — наконец оживляется Илюша. «И огород у нас есть. Мы тебе покажем. Там знаешь, сколько работы?» «Воду, правда, Олег носит. И готовит тоже он. Олег еще занимается с нами. Да, у Серого старые учебники остались. Мы по ним учимся», — важно говорит Илья. «Олег нас и в шахматы научил играть. Мы даже турнир проводили». «А еще на рыбалку ходим», — вспоминает Тайсон. «Ой, у нас полно всяких дел». Я серьезно поддакиваю. «В самом деле, как вы, бедненькие, все успеваете». «Ладно, так и быть, на сегодня я вас немножко разгружу». Они наперегонки несутся к сараю, рядом с которым в погребе хранится картошка. И Тайсон прямо с разбегу прыгает вниз. Вытащив заодно несколько здоровенных, облепленных грязью морковин, он со знанием дела заявляет, что их тоже можно пустить в дело. Мы перетаскиваем запасы в дом, и мальчишки с чистой совестью исчезают. «Эй!» — спохватываюсь я и выскакиваю за ними следом. «А как печь-то растопить?» Но их уже и след простыл. Я соображаю, что в очередной раз влипло и громко чертыхаюсь, но настроение мое, как ни странно, не ухудшается. В другое время я, пожалуй, пришла бы в ярость и расшвыряла бы эти дурацкие картофелины по всему дому. Но сегодня все не так, как всегда. Пользуясь одиночеством, я сбрасываю и без того умазанный сарафан и облачаюсь в футболку Олега, которая была на нем ночью, когда мы встретились. Этого не может быть, но я ощущаю, как она обнимает меня, передавая его тепло. Повожу плечами, и футболка с готовностью повторяет мои движения. Знакомый ритм нарастает во мне, заставляя тело двигаться, как нас учили на шейпинге, и беззвучный танец увлекает меня своей безумной жаждой жизни. Я быстро отсчитываю. Раз, два, три, четыре. Ногу выше, носок тянуть. Раз, два, три, четыре. Быстрее, не останавливаться. Раз, два, три, четыре. Может, тебе выйти на поляну? Скользкой змеей вползает голос Серого. Мы бы все полюбовались. Я останавливаюсь, пытаясь справиться с дыханием. Серый стоит в дверях, привалившись к косяку, и бесцеремонно шарит по моему телу холодными глазами. А я-то считал, что девицы обряжаются в мужские рубашки только после проведенной вместе ночи. Но тебе ведь это пока не удалось? Откуда ты знаешь? Я многозначительно усмехаюсь, рассчитывая на обычную словесную пикировку. Но Серый внезапно выходит из себя. «Что? Что ты сказала?» Он наступает на меня, и я вижу, как мечутся желваки на его бледных щеках. Но от ужаса у меня отнимаются ноги, и нет сил даже отступить. Когда Серый подходит вплотную, я улавливаю его запах, приторный и тягучий, как мед. Единственное, на что у меня хватает мужества, это не закрыть глаза, хотя наверняка знаю, что сейчас он меня ударит. Я не понимаю, за что, но уверена, что Серый так и сделает. Он свирепо сопит мне в лицо, но не говорит ни слова, и от этого становится еще страшней. Так страшно, что я не выдерживаю и говорю, пытаясь перекрыть голосом шум в голове. «Ну, что же ты? Давай! Что ты хочешь со мной сделать? Может, то же самое, что со своим отцом?» Понятия не имею, откуда взялись эти слова. За все утро ни на секунду не задумалась о судьбе его отца. Но мое подсознание сработало за меня и вовремя пришло на выручку. Серый отшатывается, и лицо его болезненно передергивается. Какое-то время он еще не отводит полыхающих холодной ненавистью глаз, потом опускает голову, и я слышу его свистящий шепот. «Ах ты, сука!» Когда Серый отворачивается и медленно бредет к двери, мне чудится, что он съежился и стал меньше ростом. Я понимаю, что ударила по больному и про себя радуюсь этому. На пороге он останавливается и бросает через плечо. «Олега ты ни за что не получишь, ясно? Лучше убирайся отсюда по добру-поздорову». «Черта с два!» — Отвечаю ему в тон, но Серый даже не отпускает никакой угрозы в мой адрес. Оставшись наедине с собой, я громко говорю. «Вот урод! Туда же пугать! Такое же ничтожество, как Писа!» «Господи, почему одни убогие вокруг?» Наконец я принимаюсь за картошку, и тут вспоминаю, что так и не растопила печь. Вода в тазике мгновенно превращается в грязную лужицу, и картофельные очистки плюхаются в нее, как тощие поросята. «А как они моются, интересно?» — думаю о мальчишках. «Тоже в тазике? Не топят же они баню каждый день?» «Эй, привет! А я растопил для тебя баню». Я громко прыскаю, но Олег даже не спрашивает, что меня рассмешило. Присев передо мной на корточки, он снизу заглядывает мне в лицо. Сегодня его волосы не сцеплены тряпочкой, а свободно пушатся, не касаясь плеч. Чистым пальцем подбрасываю его прядь, и Олег опять не спрашивает, что это со мной. Он смотрит на меня и улыбается так, что мне опять становится весело. «Представить не мог тебя в роли хозяйки», — признается он. «Я думал, ты и хлеб порезать не сумеешь». «Я что угодно сумею, не беспокойся», — заверяю я. «У нас в Тополином переулке знаешь, какие девчонки? Ты еще мою сестру не видел». «Ты ведь ее не видел?» «Нет, конечно. Где бы я мог ее видеть?» «А ты не был позавчера в городе?» «Я не был в городе больше года». «Ну, слава богу», — вырывается у меня. «Почему?» «Неважно». «Нет, это очень важно. Только я тебе не скажу». Олег хитренько щурится. «А я-то надеялся, что ты можешь сказать мне все-все». Мама учила, что чем меньше знает о тебе мужчина, тем лучше. «Извини, конечно, но это глупости. Как же мужчина сможет помочь женщине, если ничего не будет знать?» «Мужчина? Помочь? Да ты что? В наше время женщины помогают мужчинам. Возьми хоть моего брата. Каждый вечер он напивается и ждет...» «Каждый вечер? Ну, каждую неделю. И ждет, что какая-нибудь добрая фея вытащит его на свет Божий, где уже разложены миллионы на издание его книги. Он даже женщину себе нашел на 100 лет старше, чтобы она с ним нянчилась. Только черта с два она будет ради него стараться». «Почему?» Длинная кожура плюхается в воду, оживив грязное болотце. Олег не отрывает от него взгляда, словно надеется различить в мутной воде царевну-лягушку. Меня вдруг охватывает обида, и я сердито говорю. «Кому нужны лишние хлопоты? Ей и так нелегко живется. Когда обоим нелегко, вместе может оказаться легче. Только не с моим братом». «Ты его не любишь?» «Ненавижу. Он такой талантливый и такой слабак при этом. Просто противно». «А знаешь, я бы мог ему помочь». Олег поднимает голову, но его взгляд проходит сквозь. «У меня был счет в банке, о котором даже жена не знала». Я твердым голосом повторяю. «Жена?» «Ну, конечно!» Он усмехается. «Или ты думала, что я сам себе родил дочь?» «Где же твоя жена?» «Как где? Все там же. Хотя, не знаю, может, перебралась куда-нибудь, например, в Лондон». «Не трогай Лондон!» «И она ничего о тебе не знает?» Его голос звучит сухо. Я послал ей письмо, что жив и здоров, хотя не думаю, что ее так уж это интересует. Если бы у меня был муж, я бы хотела знать, где он находится. «А у тебя нету мужа?» — делано удивляется он. «Кто бы мог подумать? Такая красавица!» «Я не красавица, я чудовище!» «Одно другому не помеха. Что ты собираешься готовить?» «Еще не знаю. Ты серьезно говорил насчет моего брата?» «А, тебя это все же волнует?» «Еще бы! Эта скотина совсем пропадет, если я не возьмусь за дело!» «А много у тебя денег?» С неохотой Олег признается. 30 тысяч. Всего-то. Долларов. На некоторое время я лишаюсь дара речи. Я смотрю на него во все глаза и не могу примириться с мыслью, что весь день в двух шагах от меня находился денежный мешок, а я имела глупость помышлять о Писе перуанце. Да если на то пошло, Писа и мизинца его не стоит. «О, черт!» — выдыхаю я. «А их никто не мог забрать, пока ты тут пропадаешь?» «С какой бы это стати? И потом, жена ведь знает, что я жив». «А ты вернешься к ней когда-нибудь?» «Не думаю», — спокойно отвечает он. «Наверняка у нее уже кто-нибудь есть. Она очень интересная женщина. Но ведь ты же не собираешься всю жизнь пропадать в этой каморке папы Карла. Ладно, моя сестра, она счастлива и в нищете. Единственное, что она просит у Бога, это чтобы не вырубили тополя в нашем переулке. А то уже по всему городу пилы жужжат. Но ты-то здесь несчастлив, Это сразу видно. Может, я боюсь стать еще несчастнее? Невесело усмехается он. Сейчас в моей душе, по крайней мере, нет страха. Я люблю этих мальчишек, но сердце мое не сжимается от боязни за них. А я вот ничего не боюсь. Это потому, что тебе не за кого бояться. Ты ведь никого по-настоящему не любишь. Неправда. Я люблю свою сестру, но это не помешало тебе оставить ее с целым возом проблем. Моя сестра не выносит этого слова. Я тоже. Извини. Не за что тут извиняться. Глупости какие. Значит, из двух зол ты выбираешь меньшее? Уголки его широкого рта с сомнением опускаются. В общем, да. Не очень твердо говорит он. Я нахально откидываю со лба его светлые волосы. Ты такой взрослый, а боишься страха, который еще не родился. На самом деле я совсем маленький. Меня вдруг охватывает ощущение, что я наблюдаю со стороны сцену из будущего фильма. Это не новое чувство. Я часто ловлю себя на том, что думаю и говорю так, будто пишу сценарий для своего единственного и неповторимого кино. Вот сейчас по сюжету должен следовать поцелуй. «У тебя давно не было женщины?» — бесстрашно спрашиваю я, слегка подавшись вперед. Вместо того, чтобы смутиться или на худой конец рассердиться, Олег расплывается в улыбке. «Ты не женщина!» — насмешливо напоминает он. «Ты совсем еще девочка!» Я огрызаюсь. «Много ты знаешь!» «Я знаю, что я ничего не знаю!» «Слышала-слышала! Не думай, что я законченная тупица!» «Ты умница!» Он осторожно гладит меня по голове, как чужую собаку, от которой не знаешь, чего ждать. Уворачиваясь от его руки, я обиженно настаиваю. «Не такая уж я и дура! У меня одни пятерки в аттестате!» «Не может быть!» — он изображает удивление. «А я-то считал тебя хулиганкой и двоечницей!» «Моя фотография даже была на школьной доске почета!» — не сдаюсь я. А потом один мальчишка ее украл. Снял стекло и срезал фотографию лезвием. «Да ты просто женщина-вамп!» «Почему ты надо мной смеешься? Я ведь могу разозлиться. Просто ты смешная». Вся семья замирает, когда я в ярости. Он охотно кивает. «Я себе представляю». «Твоя дочь могла наорать на тебя?» Он отвечает, не задумываясь. «Нет, никогда. Вот видишь, я совсем на нее не похожа». «К чему ты это говоришь?» Его лоб напрягается складками. «Чтобы ты перестал изображать папочку». Протяжно вздохнув, Олег признается. «Я тебя не понимаю. Я ведь уже пообещал помочь твоему брату, хотя я его и в глаза не видел. Но ты говоришь так, будто я еще что-то должен. Может, я окончательно отупел тут в лесу, но мне никак не удается поймать за хвост ни одну из твоих тайных мыслей. А у них нет хвоста. Они холодные, скользкие и стремительные». «Почему это они скользкие?» «Я подумал о бесхвостой лягушке». Тут даже я теряюсь. «При чем тут лягушка?» «У меня мышление старого лешего. Не обращай внимания». «Но я не могу не обращать на тебя внимания». «Только не говори никаких глупостей», — поспешно останавливает он. «Тебя все время приходится держать в узде». «Так теперь я лошадь?» «Прекрасная кобылица». «Очень впечатляюще. Ты все же хочешь меня разозлить? Или обидеть? Что-то я не пойму». «Ни то и ни другое. Мне просто интересно за тобой наблюдать». «Как за лягушкой?» «Как за чудесной, нежданной бабочкой. Ты знаешь, что римляне считали бабочек цветками, оторвавшимися от стебля?» «Разве обязательно это знать?» «Совсем не обязательно, просто это красиво». Олег плавно проводит рукой, показывая вознесение цветка. «Мною овладевает дух противоречия. Они выдумали это от незнания. Римляне были не глупым народом. И жестоким. Твоя правда. Поэтому они так быстро сошли со сцены. Но греки тоже сошли. Все рано или поздно сходят со сцены». «Да», — задумчиво соглашается Олег, — «мне это уже известно». «Я не хотела задеть за живое». «Я знаю». «Все-то ты знаешь». «Ты все-таки разозлилась? Зато ты чересчур спокоен. Ты непробиваемый?» «Я старый», — говорит он и отходит к окну. «Я очень-очень старый». Я смотрю на его вялые плечи, на спутанные волосы, зацепившиеся за ворот рубашки, на босые ноги, привыкшие к грязному полу. И от внезапной жалости у меня начинает пощипывать в носу. В кино в такие моменты она подходит к нему с полными слез глазами, прижимается сзади, и они стоят так, пока удаляется камера, как бы поднимаясь в небеса над их одиноким домом. Но мне страшно даже дотронуться до Олега. Страшно, что он опять отшатнется. Вернее, даже не страшно. Я знаю, что так и будет.